Вальс со слезой. Как я люблю ее в первые дни, только что из лесу или с метели, ветки неловкости не одолели, нитки ленивые, без суетни, медленно переливая на теле, виснут серебряной канителью пень под глухой пеленой простыни. Озолотите ее, осчастливьте, и не смигнет, но стыдливая скромница в фольге лиловой и синей финифте вам до скончания века запомнится. Как я люблю ее в первые дни, всю в паутине или в тени. Только в примерке звезды и флаги, и в бонбоньерке не клали малаги, свечки не свечки, даже они штифтики грима, а не огни. Это волнующаяся актриса с самыми близкими в день бенефиса. Как я люблю ее в первые дни перед кулисами в кучке родни. Яблони яблоки, елочки шишки, только не этой, это в покое. Это совсем не такого покроя, это отмеченная избранница. Вечер ее вековечно протянется, это и немало не страшно пословице, ей небывалая участь готовится. В золоте яблок, как к небу пророк, огненной кости взмыть в потолок. Как я люблю ее в первые дни, когда елки толки одни.